Я взял телефон в руки и отключил будильник, чтобы не потревожить спящую рядом Кристину. Ночь выдалась длинная, пусть немного отдохнет. Быстро привел себя в порядок, оделся и оценил свой вид в зеркало, прежде чем выходить из покоев. Сила того неизвестного мне Свицкого откатила длину волос обратно, какой она была до киевского отеля. Все же придется звать парикмахера, чтобы укоротил стрижку. В столовой, как обычно, сидел князь, остальных не было. «Доброе утро, отец!» Поздоровался я и после ответного кивка занял свое место. Да, я уже знал, что он не мой биологический отец. Но кто сказал, что главное, из чего семени развивался твой организм? Как по мне, гораздо важнее, кто тебя вырастил, кто с тобой занимался, кто радовался твоим успехам и поддерживал при неудачах. Я до сих пор помню, как князь прослезился, когда я делал первые самостоятельные шаги. Он, конечно, сделал вид, что ничего такого не было, но я-то заметил. Он учил меня всему, что мне нужно было знать, всегда относился как к родному сыну. Может быть, не всегда показывал это, но переживал за меня. И заботился, не отделяя от остальных детей. Я помню, с какой любовью смотрела на меня Ирина Руслановна, как не хотела отпускать с рук, как пела колыбельные. Редко, но все же княгине удавалось уделять время детям. И в эти моменты я понимал, что она действительно видит во мне своего сына. Она меня родила. Она меня растила. Так что для меня все просто. Я Романов. «Как твои успехи, Дмитрий?» — спросил князь, когда я справился с молочной кашей. «Завтра представлю тебе свои планы», — ответил я, придвигая тарелку с тостами. «В деталях и со сметами. С этой поездки в Польшу пришлось отложить их составление». «Тебе не за что извиняться», — усмехнулся Алексей Александрович. «И, кстати, благодаря тебе мнение о нас немного изменилось». «Вот как?» «Да, царская армия передала записи с личных камер», — сообщил князь. «Так что спасение тобой гражданских вскоре будет крутиться по царскому телевидению. Разумеется, в общей сводке, но...» Он сделал паузу, позволяя мне самому додумать. Впрочем, тут и так было ясно. Рейтинг Романовых среди населения должен чуточку повыситься. «А я-то думал, чего благородные девушки так мной интересоваться стали?» — хмыкнул я. «Да, родам уже показали хронику. До монтажа», — ответил отец. «У Ксении внезапно появилось много новых гостей, когда выяснилось, что ты пока еще холост и не обручен». «Хорошо, больше гостей — престижнее прием. К тому же Ксения, возможно, встретит там своего жениха». «Об этом даже не переживай», — отмахнулся отец. «Твоя сестра уже, можно сказать, замужем. Осталось только окончательно определиться с кандидатом, но пятерых мы предварительно с княгиней уже отобрали». «Мне нужно о них знать?» — уточнил я, прежде чем глотнуть апельсинового сока из бокала. «Нет, мы разберемся», — усмехнулся Алексей Александрович. «От тебя требуется только быть здесь, когда состоится прием. И, кстати, не желаешь пригласить никого из своих девушек?» «Зачем?» — вскинул бровь я. «Если я буду приглашать кого-то на прием сестры, значит, она автоматически будет воспринята как кандидатка. Мне, конечно, не впервые потировать публику, но все же девушек жалко, их же порвут. Москва не Казань, это там подобное может сойти с рук». Отец улыбнулся. «Рад, что ты это понимаешь», — сказал он и допил свой кофе. «Что ж, успехов тебе сегодня». «Взаимно, отец». Накинув плащ, я покинул особняк и сел в свою машину на заднее сиденье. Один раз посидел за рулем, и хватит. А то так недалеко дойти и до мысли, что охрана мне не столько помогает, сколько сковывает. При этом свита, какой бы ты сильный ни был, все равно необходима. Статус. Виталий вел внедорожник молча, хотя я видел по его лицу, насколько моего водителя распирает гордость. Все же не каждому слуге рода достается такой автомобиль практически в безраздельное владение. Добравшись до ЦГУ, я покинул машину и прошел прямиком к корпусу. Сегодня нужно показывать лазер Телегину, и я пребывал в предвкушении. Профессор должен будет оценить проект, дать рекомендации, а после уже другие люди займутся шлифовкой моего прототипа. Я же за это время займусь следующими проектами. «Дмитрий, доброе утро», — поздоровалась со мной Морозова, опускаясь на свое место. «Утро доброе, Виктория», — ответил я ей с вежливой улыбкой и легким наклоном головы. «Я вижу, что вы в хорошем настроении», — заметила она, поправляя волосы. «Мне вас можно с чем-нибудь поздравить?» Я улыбнулся шире. «Пока что нет, но я очень надеюсь, что уже завтра можно будет и поздравлять», — сказал я, любуясь красотой боярышни. «А как ваши успехи?» Лицо Виктории чуть омрачилось. «У меня есть несколько новых формул, но пока что еще негде опробовать их на практике», — сообщила она. «Снова духи?» Девушка приподняла брови и улыбнулась. «Нет, что вы, княжич», — ответила она. «Я разрабатываю универсальную плазму. При удачном исходе дела ее можно будет использовать для переливания как первую группу крови. Универсальный донор для каждого. И, естественно, больше никому не придется ждать, когда появится подходящая кровь, если ее можно будет синтезировать по мере необходимости». Я покрутил головой, искренне восхищаясь задумкой. В моем мире она тоже существовала, но там это больше было частью огромного списка возможного клонирования. Универсальные органы, не дающие отторжения, полноценные тела, в которые можно посадить любой оцифрованный разум. «Тогда понятно, почему Аганину не предоставили своей лаборатории», — сказал я. «У них такого подразделения нет. Впрочем, кажется, я знаю, кто мог бы вам помочь». Она хмыкнула. «Дмитрий, я вам очень благодарна и вряд ли когда-либо смогу отплатить за вашу доброту. Вы меня смущаете», — прошептала она, очаровательно краснея. «Не поймите неправильно, но мне начинает казаться, будто вы относитесь ко мне не как к студентке, с которой учитесь в одной группе». Я пожал плечами, не сводя с нее взгляда. «Вы собираетесь сделать очень полезное дело, Виктория», — пояснил я. «И, честно говоря, с ним ваше имя вполне может войти в историю не только медицины, но и всего человечества. Это настоящий прорыв для всего гуманизма на Земле. Миллионы спасенных жизней. Ни один здравомыслящий человек не станет вам препятствовать, а наоборот пожелает помочь». В дверном проеме показалась фигура Орлова, и мы тут же свернули тему. «Захочет Морозова обратиться за помощью? Свое предложение я уже высказал». Виктория не озвучила самое важное в ее положении. «Стоит Морозовым выпустить такую плазму, и боярский род никогда больше не будет нуждаться в деньгах. Речь ведь действительно о настоящем прорыве в медицине, который изменит очень многое в мире. Но так просто этого не сделать. Потребуются годы исследований, затем годы тестирований. И хорошо, если в следующем десятилетии плазма появится на полках. Все это время нужно будет чем-то платить за поддержку амбициозного проекта. И я знаю только одного, кто действительно может позволить себе подобные траты». Но пока я сам не убедился, что Морозова сможет выполнить свою задачу, к царю я с ее идеей не пойду. Во-первых, нет у меня таких полномочий. Во-вторых, не исключено, что в какой-нибудь секретной лаборатории не ведутся эти же разработки. Захочет Виктория Львовна, я взгляну на ее теоретические выкладки. До тех пор лучше дать ей самой решать. «Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна», — поприветствовал нас староста, проходя к своему месту. Мы ответили Орлову и больше к поднятой теме не возвращались. В кабинет постепенно заходили наши одногруппники, и пока занятие не началось, успели обсудить, какие наряды лучше брать на базу, какая там обычно погода, какие ожидаются условия. Разговоры прервало появление преподавателя, и я приготовился к очередному занятию. Мысленно уже презентуя лазер профессору, я не прекращал слушать и делать для себя пометки. А получив задание на домашнюю работу, первым погасил рабочее место. Вибрация телефона настигла меня по пути на следующий предмет. Вытащив аппарат, я ответил на вызов. «Княжич Романов слушает», — произнес я, отставая от одногруппников. Морозова бросила на меня вопросительный взгляд, но я жестом показал ей, что все в порядке, и Виктория Львовна прошла в кабинет. «Дмитрий Алексеевич, это Телегин», — сообщил мне Иван Никитич. «Я оценил ваш лазер, княжич. Меня все устраивает, но это не готовый продукт. Потребуется время, чтобы все окончательно утрясти и подготовить. Вы, насколько я понимаю, хотите оставить прототип у себя?» «Да, если это возможно». «Лазер мне нужен для операции по вживлению. Я не от щедрости души его собирал, иначе не было бы смысла заниматься этим вопросом». «Хорошо, я отдам распоряжение, мои помощники сделают дубль. Ваши документы у меня есть, по ним и будут работать. Я поставлю все необходимые отметки в журнале. Сегодня вам останется только расписаться под ними. И, княжич, вы планируете выпускать эти лазеры на широкий рынок?» Вопрос показался мне выбивающимся из образа профессора. Неужели Иван Никитич почуял запах прибыли и решил заранее определиться, сколько я хочу за авторство. Подобное переманивание чужих проектов — дело рядовое. Нередко ведущий специалист присваивает себе труды всей команды. Не бесплатно, разумеется. Но в будущем это может принести огромные дивиденды, если вовремя и грамотно все сделать. «Да, планирую», — ответил я. «Это серьезное достижение для русского царства, и я бы хотел, чтобы нам за него заплатили». «Нам?» — уточнил Телегин удивленным тоном. «Лаборатория ваша, секция ваша, вы мой руководитель, не вижу причины вычеркивать вас из списка авторов. Без вашего одобрения меня бы там не было». А еще очень важно подсадить его на крючок, чтобы в будущем он охотнее шел мне навстречу. Ситуация, когда моим работам не дают зеленый свет по умолчанию, не вдохновляет. Я не хочу брать ресурсы из общей кучи, это слишком хлопотно. Пусть мне сами все носят. «Я, признаюсь честно, приятно удивлен, Дмитрий Алексеевич», собравшись с мыслями, проговорил профессор. «Тогда так и поступим. Гениальный инженер Романов под руководством гениального профессора Телегина вместе создали новый высокоточный лазер. Звучит как заголовок для первой страницы, не находите, Дмитрий Алексеевич?» «Согласен, это однозначно новость квартала», — с легким смешком ответил я. «Все, учитесь, княжич, и помните, в нашей лаборатории всегда вам рады». Что ж, отбирает он потенциальных сотрудников для царских секретных проектов или нет, не так и важно. Все любят деньги, а помимо этого на Телегина свалится и слава очередного прорыва, и само ЦГУ окажется в выигрыше. Вот так маленькое техническое преимущество поднимает престиж всего университета. Это, в свою очередь, даст новые гранты, позволит расширить лаборатории и увеличит финансирование. Кто знает, может быть, даже привлечет интерес будущих студентов. Войдя в кабинет, я занял свое место. До звонка оставалось совсем немного времени. «Полагаю, вас теперь точно можно поздравить», — склонившись ко мне с улыбкой, сказала Виктория. «Вы светитесь от удовольствия, княжич». Я кивнул ей с улыбкой. «Это действительно так. По идее, я должен был присутствовать на приеме Лазера, чтобы защищать проект перед непосредственным руководством. Но Телегин, похоже, не утерпел и все сделал сам. Возможно, сказался тот факт, что пропуск мне выдали по приказу царя, и Иван Никитич решил посмотреть, насколько я действительно соответствую заверениям государя. Потому что то, что я писал для Михаила II, еще ничего не значило на самом деле. Мало ли, какой я теоретик, вполне мог бы облажаться на практике. Гораздо более опытные люди ошибались. Так что задача с Лазером была одновременно и проверкой моих реальных умений. «Тогда примите мои искренние поздравления, Дмитрий Алексеевич», — улыбнулась мне Морозова. «Благодарю», — ответил я, и в этот момент раздался звонок. На обеде я уже не утерпел и отправился в лабораторию. Следующее занятие было отменено. ЦСБ еще не прислала замену Иванову. И, полагаю, с учетом визита Михаила II, новый преподаватель еще не скоро появится. Под самым носом у царя выкидывать такие коленцы может себе позволить только тот, кто уверен в своей абсолютной защищенности. Тот, у кого есть покровители на самом верху, а значит, вся линейка опричников, связанная с ЦГУ, сейчас сидит под Кремлем и проходит допросы, возможно, с пристрастием. Если про самих опричников аристократические рода отзывались очень плохо, то для ЦСБ бичом, портящим всю жизнь, являлась служба внутренних расследований. Полагаю, они никого не трогали, так как подчинялись Долгорукову. Теперь же государь сам перетряхнет этот клоповник. И никто не уйдет от его гнева. В этом я не сомневался. За время своего правления Михаил II немало людей казнил, если смотреть правде в глаза. Если, конечно, ЦСБ не решит сменить правителя. Что вряд ли удастся, так как гвардия спит и видит, как ей представится шанс доказать, что они лучшие воины на территории Русского царства. Поздоровавшись с охранником, на этот раз новым, я прошел внутрь лаборатории и, быстро переодевшись, в первую очередь направился в кабинет непосредственного руководителя. Времени у меня было достаточно, так что, если его там не окажется, можно будет еще и кофе на девятом этаже выпить. Но профессор оказался на месте. Стоило мне постучать в дверь, я услышал разрешение войти и заглянул в кабинет. «А, Дмитрий Алексеевич, здравствуйте!» — махнул мне рукой Иван Никитич. «Проходите, садитесь. Не обращайте внимания на этот бардак». Телегин сидел в своем кресле и возился с отчетами. Весь его стол был завален документами. Едва нашлось место для монитора, но и он был обложен листами со всех сторон. Я не стал заглядывать в бумаги руководителя, кивнул ему и занял свободное место. «Я все подготовил, как мы с вами договорились, княжич», — объявил Иван Никитич. «Можете ознакомиться». Я взял в руки предложенную кипу бумаг и принялся читать документы. Профессор все оформил правильно, как я и хотел. Отдельной стопкой листов шли мои теоретические выкладки, которые он подписывал ранее, и в них я уже расписывался. Полный пакет документов я подписал, где было положено, и вручил их Телегину. «Что ж», — сказал он, — «я рад, что мы с этим закончили, Дмитрий Алексеевич, и закончили за несколько дней, что, должен заметить, поражает на самом деле. К чему приступите теперь?» «Интерфейс», — пожал плечами я. «Большая и долгая разработка, но у меня уже заготовлено практически все, что понадобится с моей стороны. Дело за непосредственной реализацией». Телегин хмыкнул, вынимая бланки под будущий проект лаборатории. «Тогда прошу оформить документы, Дмитрий Алексеевич. Увы, от этого никуда не деться даже гением». На занятие я в итоге успел вовремя. Александр Вадимович Сковородин приветствовал поток и сразу же перешел к лекции с многообещающим названием. «Итак, господа студенты, сейчас мы с вами обсудим теорию сверхчеловека», — объявил он. «Как я ранее говорил, сейчас она не слишком популярна, так как дары определяют очень многое, и любой психически нестабильный или генетический урод могут получить личную силу, если войдут в нужную семью, получат признание и станут действующими членами семьи. Магия, какой мы ее знаем, не делит людей ни по каким иным признакам, кроме статуса». Я слушал его с интересом. Впрочем, таких, как я, было немного. Теория была давно заброшена, так как практическая ее ценность свелась к нулю. «Однако я предлагаю судить не по личной силе», — потряс пальцем Александр Вадимович, — «а по силе духовной. И сегодня мы с вами выясним, почему на самом деле одинаковый дар у разных людей не дает им одинаковых возможностей». Вот теперь ему удалось завладеть вниманием первокурсников. «Итак, кто же такой на самом деле сверхчеловек?» — задал вопрос Сковородин. «Может ли быть так, что он сейчас сидит в аудитории среди нас?» Любая религия, как вам всем известно, представляет собой некий моральный ориентир, — проговорил Сковородин, стоя за кафедрой. «Если упростить, задача этого ориентира — отделить так называемое духовное начало от животного, телесного. Неважно, ограничивается ли человек в поедании определенного мяса или же отказывается от насилия, все это моральные основы, которых религия призывает придерживаться. И это то, на что животное не способно. Инстинкты всегда заставляют животное действовать так, как велит природа. Мы сейчас не будем вдаваться в детали, но, подводя черту, можно сказать, что ограничения, которые человек накладывает на себя, делают его чище, ближе к духовному, божественному, а потакание инстинктам — к животному». Он взял короткую паузу, давая студентам осмыслить его слова, и продолжил. «Наши новые студенты из Поднебесной подтвердят. Истинные мастера духовного развития, достигшие просветления, отказывались от мирской суеты, усмиряли свою плоть. То же самое делали христианские святые, как и любые духовные подвижники. Да, методы разные, но суть одна. Если страсти людские владеют вашим умом и сердцем, вам никогда не достичь вершин любого искусства. И когда мы берем это знание за основу, то приходим к пониманию сверхчеловека как личности, которая не подвержена инстинктам, но обладает волей и разумом, чтобы понимать мир вокруг и действовать соответственно ему». Ну, в чем-то он, конечно, был прав. Еще до того, как стать сингулярами, мы сломали много копий, рассуждая, оставить эмоции или нет. Должно ли испытывать эмоции существо, олицетворяющее собой чистый разум, наделенное всемогуществом? Эмоции, чувства — все это наследие нашего человеческого организма. А вылепить из себя мы могли что угодно. Я оставил себе эмоции. Точнее, сохранил возможность имитировать их, ведь у меня отсутствовали органы чувств. Тогда верил и сейчас, несмотря на свое изгнание в этот мир, верю. Нельзя рассчитывать только на разум, потому что он не делает тебя человеком. А вот сопереживание, эмпатия, возможность взглянуть на людей с полным пониманием их состояния делает. Остальные сингуляры отвернулись от человечества, так как, по их мнению, это было нерационально возвращаться к прошлому. Я его защищал. «Ты уничтожил 14 цивилизаций. Они были угрозой для нашего вида, и при первой же возможности уничтожили бы людей. Я общался с этими цивилизациями, изучил их, являлся в виде Бога и наблюдал. Если мы не защитим людей, они будут убиты». «Мы могли получить новых сингуляров, отличных от нас, но тем и полезных. Мы можем их получить, если вернемся к людям». Этот диалог, естественно, не звучал нигде и никогда. Мы общались иными средствами, но сразу после него меня вышвырнули в эту версию Вселенной. «Сверхчеловек подобен Богу настолько, насколько это возможно», — подвел итог Сковородин. «И я надеюсь, вы будете помнить об этом, когда в следующий раз задумаетесь, почему же вам не удается достичь вершины». Прозвенел звонок, и преподаватель ушел. Я смотрел ему в спину, размышляя о том, как бы он удивился, если бы узнал мою историю. Мы шли по коридору, когда об меня внезапно попыталась споткнуться девушка с первого курса. Она стояла ко мне спиной, держа в руках стопку каких-то бумаг. Я заметил ее заранее, так что в момент, когда незнакомке предстояло столкнуться со мной, осторожно придержал ее даром. «Прошу прощения», — кивнул я, проходя мимо. «Я тороплюсь». И, не слушая хохота подружек этой горе-охотницы, провел идущую рядом со мной Викторию дальше. «Какая необычная попытка завязать знакомство», — прокомментировала Морозова, тоже считав намерение девушки. «Что же в ней необычного?» — спросила Мэйли, шагающая за нами со своими фрейлинами, Светланой Николаевной и Надеждой Григорьевной. «Типичная же ситуация». Девушки переглянулись с удивлением. «Дело в том, госпожа Ван», — пояснила Салтыкова, что в ЦГУ нет никакой необходимости носить с собой бумагу, ведь у всех студентов есть терминалы. Я улыбнулся, глядя на вскинувшую бровь принцессу. Поднебесной не так устроено обучение. Каждый со своим устройством, а если нужно подготовить какой-то доклад, без листов не обойдешься. И понятно, что для Мэйлин ничего странного как раз в этом и не было. Последнее занятие по экономике я слушал с интересом. Преподаватель рассказывал о влиянии викингов на общемировую экономику времен зарождения Руси. Точнее, они служили первым из числа озвученных примеров того, как военная мощь краила мир по своему усмотрению, меняя цены на товары, которые ранее казались не такими уж и прибыльными. Если же мы посмотрим на времена, например, Древней Греции, когда шла война между разными людьми одной цивилизации, то все ценности переходили из рук в руки, не меняя своей фактической стоимости, закончил он. Поэтому, когда возникает вопрос, зачем нам лезть на африканский континент, нужно помнить, всегда есть экономическая выгода, которая и диктует волю политическим мотивам. А госпожа Ван припомнит, по каким ценам отдавали диким варварам с Запада то, что в самом Китае не ценилось. Преподаватель взял паузу, после чего продолжил. Времена идут, но история повторяется раз за разом. Есть аборигены, есть пришлые цивилизации. И есть стеклянные бусы. Подставьте в нужную ситуацию новые действующие лица на эти три роли, и в вопросах международной торговли вам многое станет ясно. А теперь поговорим о серьезном. Но дальше началось как раз самое скучное. Обсуждать деятельность экономистов прошлого было не так интересно. Тем более, что и масштабами они похвастать не могли, и жили в своем ином мире, без даров магии. Мы вышли всей группой на свежий воздух, и я поправил воротник плаща. Погода испортилась, дул промозглый ветерок. Прощаясь со своими одногруппниками, я бросил взгляд на принцессу. Мэйлин тоже уходила, видимо, для нее сегодня в лаборатории появляться нет смысла. Сам я туда направился, прокручивая в голове свое прошлое. Все же, что ни говори, а Сковородину удалось разбередить мои воспоминания. И пускай он еще не слишком хорошо понимает, о чем говорил, но я прекрасно все помню, хотя и не пытаюсь держать в голове. Конечно, первые месяцы после рождения меня переполняли сильные эмоции. Но позже я пришел к выводу, что все это не стоит того, чтобы испортить свой второй шанс. Да, меня изгнали, но это не значит, что я обязан сидеть сложа руки. Это лишь значит, что мне нужно начать сначала и не допустить подобного в этой реальности. Людей нужно защищать. Человечество обязано выжить. И если в этой вселенной появилась магия, то не стоит рассчитывать, что это временное явление, которое произошло само собой. Все указывает на четкую структуру, созданную кем-то с определенными целями. Пока не ясно, с какими конкретно, но эти ответы, скорее всего, я смогу получить, лишь вернув свое могущество. «Дмитрий Алексеевич», — кивнул мне охранник на входе, — «простите, но сегодня лаборатория закрыта». «Как так?» — удивился я, остановившись рядом с ним. «Приказ царя», — ответил тот, пожав плечами. «Ждем проверяющую комиссию. Вас не уведомили?» Я взглянул на телефон, проверяя на всякий случай, не упустил ли чего. Но нет, никаких предупреждений не было. «Такое обычно случается, когда кто-то завершает проект», — пояснил охранник. «Примет делегация успех, выпишет бумажки, и снова все работает как прежде. Вас, видимо, просто не включили в общую рассылку. Хотите, я свяжусь с кем-нибудь, чтобы уладить этот вопрос?» «Спасибо, буду признателен», — кивнул я, и охранник набрал номер на стационарном телефоне. «Да, это первый пост. Здесь княжич Романов Дмитрий Алексеевич». Он замолчал на несколько секунд, слушая ответ. «Номер?» — обратился он ко мне. Я кивнул, после чего продиктовал номер. «Да, вас не было в списке», — подтвердил сторож через минуту, положив трубку. «Теперь вас впишут. Примите извинения за неудобства от лаборатории в моем лице». «Благодарю», — кивнул я, смахивая предупреждение о добавлении в новый чат. «Комиссия, которая принимает завершенный проект, это, разумеется, насчет моего лазера. Не верю, что совпадение случайно. Да и Телегин явно торопился оформить результат. Но, разумеется, необходимость все отложить на еще один день немного раздражала». Виталий встретил меня у машины с удивлением на лице. «Что-то случилось, княжич?» — спросил слуга, распахивая передо мной дверь. «Ничего, о чем стоило бы беспокоиться», — отмахнулся я, занимая свое место. «Просто техническая накладка». «Тогда домой, Дмитрий Алексеевич?» «Нет, погоди», — ответил я, почувствовав вибрацию телефона. «Здравствуйте, Руслан Александрович». «И тебе доброго дня, Дмитрий. Я хочу пригласить тебя на ужин к нам сегодня. Твоя матушка передала, что ты хотел пообщаться с Василисой Святославовной, и мы это устроим сегодня, если ты, конечно, не против и не занят». «Разумеется, я согласен», — ответил я, подметив, как вовремя отменилась лаборатория. «А совершенно случайно не будет ли там ваших ребят, о которых мы говорили в прошлый раз?» Демидов посмеялся в трубку. «Нет уж, о делах мы с тобой в другой раз потолкуем. Пока что давай договоримся, что в 7 мы ждем тебя у нас дома». «Благодарю, Руслан Александрович», — согласился я. «Буду к 7». «Тогда до свидания, княжич Романов». И он повесил трубку. «Виталий, я сейчас выясню адрес», — предупредил я водителя. «Не спеши никуда уезжать». «Как скажешь, княжич», — отозвался тот. Я же набрал сообщение Кристине, и та ответила через несколько секунд. Переслав его водителю, я откинулся на заднем сиденье и принялся ждать, когда мы доедем до ювелирного дома, уже выполнившего один мой заказ. Волкова, конечно, не связана со мной никак, но с пустыми руками не хотелось с ней встречаться, тем более я сам просил об этой встрече. Так что нужно подобрать что-то такое, что на Василисе Святославовне смотрелось бы хорошо. Не обязательно для каждой девушки делать украшения на заказ. Можно купить и что-то готовое. Главное, уникальное. Столичные пробки мы объехали достаточно быстро, и вскоре я уже выходил из машины перед старым особняком, который занимал ювелирный дом. Не все подобные памятники архитектуры уцелели, и часть из них, лишившись хозяев, превратились в коммерческую недвижимость. Шел я в сопровождении пары телохранителей рода Романовых, и слуга, увидев гербы, гостеприимно распахнул перед нами двери, а еще через минуту ожидания к нам уже спустился глава дома. «Дмитрий Алексеевич», — улыбнулся ювелир, — «рад вас приветствовать. Надеюсь, ваш прошлый заказ пришелся вам по душе?» «Все прекрасно, благодарю», — ответил я. «И, собственно, за этим и приехал. Мне нужен подарок для знакомой боярышни». «Нечто утонченное, но при этом не слишком вычурное. что-то, что сможет оценить уроженка Уральских гор. Мужчина задумался на несколько секунд, после чего кивнул мне на кресло, расставленное по залу. «Присядьте на минутку, я все организую, Дмитрий Алексеевич». У каждого кресла имелся столик с несколькими лампами, чтобы клиенты могли в комфорте оценивать предлагаемые домом изделия. Хозяин занимался мной лично, но обычные сотрудники все равно оставались наготове выполнить любой каприз гостя. С деньгами я расстался, ничуть не жалея. Да, на сотню тысяч можно многое себе позволить, однако я Романов и должен соответствовать. Степень близости у нас с Волковой для более дорогих подарков не подходит, а так и вежливость проявил, и состоянием похвастался. Все по заветам предков. Домой я заезжать не стал, заскочил в головной офис Руснефти, где воспользовался услугами корпоративного стилиста и взял один из своих костюмов. Для семьи в каждом нашем отделении имелись все условия на случай крайней необходимости. Уже стоя на пороге особняка Демидовых, я кивнул хозяину дома и был проведен под руку внутрь. Руслан Александрович был очень доволен, но я так и не понял, то ли тем, что я запросил вторую встречу с дочерью его бояр, то ли просто рад меня видеть. «Дмитрий Алексеевич», — встретила меня с поклоном Волкова. «Василиса Святославовна», — ответил я и выудил футляр с эмблемой ювелирного дома на крышке. «Прошу принять этот подарок в качестве извинения за прошлый сорвавшийся ужин. Надеюсь, он вам придется по душе». Девушка бросила вопросительный взгляд на Руслана Александровича, и тот опустил веки, подбадривая боярышню. Василиса открыла крышку и улыбнулась, подняв на меня глаза. «Благодарю, княжич, это просто прелестный подарок», — сказала Волкова. «Вы поможете?» «Разумеется, Василиса Святославовна», — отозвался я, взяв из ее рук коробку. Девушка повернулась ко мне спиной и убрала косу, а я застегнул колье на ее шее. У нее были очень приятные духи. Воображение сразу же нарисовало нас посреди глухого леса, вдали от суеты цивилизации. Но это не стало поводом задерживать руку на теле целительницы. «Вам очень идет это колье, Василиса Святославовна», — сказал я с легкой улыбкой. «Хотя ему и не сравнится с вашей красотой и очарованием». «Благодарю, княжич», — ответила она, чуть отводя взгляд в сторону. Руслан Александрович хмыкнул, напоминая о своем присутствии, и повел нас в столовую. «Мария Евгеньевна уехала домой», — сообщил он, — «так что можете чувствовать себя свободно. Я не стану надоедать вам своим ворчанием о том, что раньше было лучше. Приятного аппетита». Мы приступили к еде. Волкова держалась норм поведения. Было заметно, что для нее это не в новинку. Что бы Василиса Святославовна не говорила о походах, этикет она знала. Я, впрочем, тоже не показывал себя варваром и руками куски не хватал. Беседа о погоде и последних новостях плавно перетекла к нормальному разговору. «Вы полагаете, княжич, можно достичь такого уровня технологий, когда целители окажутся не нужны?» — спросила она. «Да, однажды это время наступит», — подтвердил я. «Но не в нашем поколении, как я понимаю. Слишком много проблем сейчас у человечества в целом, чтобы встать на путь созидания». «Не любите войн?» — уточнила она. «В прошлый раз мне показалось, вы даже с каким-то облегчением приняли новость о вторжении Речи Посполитой». «Я не испытываю к этой стране ненависти, Василиса Святославовна, но к отдельным ее представителям у меня имелись счеты. И возможность закрыть вопросы действительно меня радовала». «Расскажите, княжич, какое, по-вашему, будущее нас ожидает?» — спросила Василиса Святославовна. «Все очень просто», — ответил я, подливая ей в бокал ягодного морса, который пила Волкова. «Случится большая война, и те, кто ее переживет, объединят планету в единое государство. Конечно, не сразу, далеко не сразу, и прольется еще очень много крови. Но это будет последнее время, когда услуги целителей будут нужны». Волкова улыбнулась. «Вы рассуждаете совсем как мой брат», — заявила она, после чего бросила взгляд на Демидова. «Ясно. Значит, Руслан Александрович не только решил нужную боярышню породнить с Романовым. Уверен, состоится ли моя встреча с его людьми, будет ясно по итогу этого ужина». «В таком случае, полагаю, ваш брат хороший человек, с которым у нас имеется общий интерес». «Искренне надеюсь, что не один княжич», — ответила Волкова. «Помимо своих увлечений, он очень меня любит». Какой непрозрачный намек. Впрочем, Василиса Святославовна действительно может считаться завидной невестой сама по себе. Ее статус целителя высшего класса уже достаточен, чтобы рассчитывать на брак со многими аристократическими родами. А что она не ходит вокруг да около, это только плюс. Я рад, что у вас такая замечательная семья, Василиса Святославовна. Надеюсь, когда мы с вами встретимся на приеме у моей сестры, мне доведется переговорить с вашим братом. Она улыбнулась чисто женским жестом, погладив колье на шее. Буду рада вас познакомить, Дмитрий Алексеевич. Что ж, Волкова пока что в списке кандидаток в невесты будет под номером 1, подвел итог я. Все равно других претенденток пока еще нет. Пятничная учеба прошла в суматохе. И если занятия шли своим чередом, то в перерывах девушки не прекращали обсуждать предстоящую поездку на горнолыжную базу Орловых. Парни вели себя проще, не ввязываясь в подготовку прекрасной половины. Впрочем, своя тема для разговоров все же нашлась. Спорт, в котором я совершенно не разбирался, так что на какое-то время меня предоставили самому себе. Женский коллектив больше не отгораживался от Морозовой, на Комарову никто косо не смотрел, внутренних конфликтов не было, и это меня радовало. «Княжич Романов», — привлек мое внимание студент с третьего курса. «Это я», — кивнул в ответ незнакомцу. «С кем имею честь?» «Василий Васильевич Строганов», — представился тот, слегка наклоняя голову. Сам третий курсник был достаточно высок, под 2 метра ростом, с широким разлетом плеч. Пиджак униформы на нем смотрелся органично. Такими аристократов любят изображать на полотнах. Правильные черты лица, непоколебимый взгляд, мощь и власть в каждом жесте. «Я наслышан на ваших успехах, Дмитрий Алексеевич», — произнес он. «И прошу у вас поединка, если вы не против». Я вскинул брови. Моя группа повернула головы в нашу сторону. «Вы хотите провести тренировочный спарринг, Василий Васильевич?» — уточнил я. Все-таки когда-то Строганова претендовали на Урал, и мое демидовское происхождение могло послужить причиной для более серьезного боя. Внутренние распри родов с нападением Польши никуда не делись, их просто поставили на короткую паузу. Однако теперь, когда русская армия выдавливает власть Сейма с территории Речи Посполитой, аристократам можно и вспомнить былые обиды. «Да», — ответил тот. «Хорошо, аренду полигона обеспечите?» — спросил я. «Если вы не против, хотелось бы на ближайший час после конца занятий. Я сегодня очень ограничен во времени». «Разумеется, Дмитрий Алексеевич», — ответил Василий Васильевич и, кивнув мне, отошел в сторону, где его ждала целая компания товарищей. Я вернулся к своему обеду и под настороженными взглядами одногруппников спокойно наколол на вилку кусочек стейка. Молчание за столом затягивалось, и первой нарушило тишину Морозова. «Вы победите, Дмитрий Алексеевич», — уверенно заявила она, тоже возвращаясь к прерванному приему пищи. «Спасибо за поддержку, Виктория», — кивнул я. «Мне приятно знать, что вы на моей стороне». Орлов кашлянул и заговорил. «Строганов — известный дуэлянт», — сообщил Петр Васильевич, глядя на меня. «За свои 3 года в ЦГУ он провел больше 50 поединков с другими сильными одаренными. И ни разу не проиграл. А его противникам каждый раз требовались услуги целителя». Я пожал плечами. Сила Василия Васильевича — защитная оболочка. Тело Строганова становится очень крепким, но при этом не теряет подвижности. Ходили слухи, что глава их рода может выдержать любой урон, какой можно нанести человеческим оружием. Если бы я обладал атрибутами Рюриковичей, меня бы ждал однозначный проигрыш. Защитная оболочка Строганова делает его практически неуязвимым для стандартных атрибутов. Единственная известная слабость — оболочку нельзя носить постоянно, и нужно время на ее активацию. «Какой у него дар?» — спросила принцесса, обращаясь к Орлову. «У Романовых и Строгановых схожая сила», — пустился в объяснение староста. «Но Дмитрий Алексеевич может использовать дар дистанционно, а Василий Васильевич способен защитить только себя. Однако при этом прошу заметить, что его защита намного крепче той, которую использует княжич Романов». Я вновь не стал ничего комментировать. Впрочем, Мейлин слова Петра Васильевича тоже не убедили. Уж кто-кто, а китайская принцесса прекрасно понимала, что я не так прост, каким выгляжу со стороны. «Так зачем же он калечит других студентов?» — спросила Мейлин. Разве избиение заранее более слабого противника позволяет ему расти над собой? «О, это долгая история», — подал голос Рогожин, отпив из стакана. «Мне хочется ее узнать», — кивнула принцесса, обратив все внимание на Никиту Александровича. Но слово взяла Самойлова. «Это не так интересно, как кажется», — заявила Екатерина Юрьевна. Еще на первом курсе Василий Васильевич был помолвлен, но в итоге помолвка была расторгнута, так как Строганов оказался слишком слаб, и его место занял более одаренный молодой человек. С тех пор Василий Васильевич старается доказать всем, а прежде всего себе, что он самый сильный и одаренный в ЦГУ. «Чтобы завоевать обратно сердце невесты?» — уточнила китаянка с легким придыханием. «Это так романтично». «Нет, госпожа Ван», — жестко усмехнулась Самойлова. «Теперь вместо репутации слабака он приобрел репутацию безумца, который не может находиться в одном помещении с другими одаренными. Если так и дальше пойдет, будущее у Василия Васильевича не задастся». «Но он может пойти в армию», — парировала Салтыкова. «И вот там его репутация скажется положительно. К тому же родовой дар, делающий тебя почти неуязвимым, это огромное подспорье в военном ремесле». Я не вмешивался в разговор, занятый содержимым своей тарелки. В исходе боя сомневаться не приходилось, Строганов проиграет. Может быть, он и неплохо держит удар. Но на один только дар опираться нельзя. Тренировочные поединки — достаточно распространенная практика. Можно вызвать, в принципе, любого студента, и если тот согласится, показать окружающим, насколько ты силен. Убить на полигоне все равно не получится. За боем следят, дежурные целители всегда рядом, а воспользоваться какой-то мощной техникой, гарантированно уничтожающей противника, не позволит уже купол полигона. Оставшиеся занятия пролетели быстро, и я в сопровождении группы направился на поле будущего боя. Народа собралось уже порядочно. Дежурные сотрудники ЦГУ окружили широкий полигон, обычно используемый для групповых схваток. Сразу четверо целителей замерли на своих местах в ожидании. Судя по ажиотажу, посмотреть на очередную кровавую победу Василия Васильевича пришла едва ли не половина студентов. Не удивлюсь, если кто-то даже организовал ставки. «Никита Александрович», — шепотом обратился я к Рогожину, идущему рядом. «Да, Дмитрий Алексеевич», — с готовностью отозвался тот. «Не знаете вы, случайно, нет ли возможности сделать ставку на наш поединок?» Строго говоря, это было нарушением правил университета, но молодая горячая кровь все равно искала выхода, так что тотализатор, разумеется, неофициально, все же существовал. Полагаю, с попустительства руководства ЦГУ. Должны же в ректорской понимать, что не все безобразие можно остановить, иное проще возглавить, а при необходимости особо азартных можно поймать на горячем и надавить, например, забрать документы из ЦГУ. «Княжич», — сделал обиженное лицо Рогожин, но тут же прильнул ближе. «На что ставим?» Я с улыбкой ответил, обозначив условия и сумму, и Никита Александрович умчался в толпу. «Коэффициент должен быть против меня. Строганов успел прославиться. Практически чемпион. А я в глазах общественности, может быть, и справился в Киевском княжестве, но там мне противостояли обычные люди. Борьба против одаренных на камеры русских солдат не попала, а моя собственная сгорела в самом начале. Уничтожение же мной маршала Сейма никто, естественно, и показывать не собирался. Те записи уже не для массового просмотра». «Не извольте беспокоиться, Дмитрий Алексеевич», — доложил Рогожин, вернувшись к нашей группе с улыбкой на лице. «Я все сделал». Кивнув ему, я обернулся к старости, которого в этот момент отвлекала Мейлин, выясняя подробности предстоящей схватки. «Я надеюсь, это никак не повлияет на подготовку к нашему отъезду?» — спросил я у Орлова. «Разумеется, Дмитрий Алексеевич, все уже готово», — кивнул тот с серьезным лицом. «Не волнуйтесь, все уже проверено. Самолет готов к взлету, экипаж на своих местах, ждут только нас». «Спасибо, рад, что это так», — улыбнулся я в ответ. Остальные располагались на местах для зрителей, и я прошел в раздевалку в полном одиночестве. Натянув спортивную форму, я двинулся к выходу. Гул толпы молодых людей, жаждущих зрелища, прекрасно слышался отсюда, напоминая шум морского прилива. И против воли я вспомнил свой прошлый мир. Победившие болезни и старость люди тратили свое условное бессмертие, предаваясь всевозможным утехам. А когда это приелось, вновь загорелась звезда гладиаторских боев. очень уж щекотала нервы зрителям возможность увидеть, как кого-то убивают на арене. Мы остановили мгновение, как просил поэт. Не старея, не болея, не испытывая никаких финансовых трудностей, человечество застыло. Со всего земного шара набралось чуть больше трех десятков желающих двигаться дальше, но в итоге сингулярами стало еще меньшее число людей. Общество, получившее вечную молодость, очень опасалось, что мы сотворим нечто ужасное. Отберем каким-то образом это райское существование, которое сами же и подарили человечеству. И пыталось помешать, так что окончательный переход совершили меньше половины. Остальные погибли. Я шел к полигону, глядя строго перед собой и держа спину прямой. Воспоминания о давно минувших днях никак не отразились на моем настрое. Теперь та история в прошлом, и мне нужно писать новую, с другими возможностями, другим миром. Мой взгляд зацепился за напряженно сжатые губы Морозовой. Виктория, может быть, и держалась, но переживала за меня неподдельно. Сидящая рядом с ней Мэйлин едва заметно кивнула мне, подбадривая перед боем. Я шагнул внутрь полигона, и купол скрыл от меня окружающий мир, сделав его серым и смазанным. Заняв отмеченное место, я встал ровно и, расслабленно оставив руки болтаться вдоль тела, поднял взгляд на своего соперника. Строганов был уже здесь и сейчас занимался тем, что красовался перед публикой. Короткая майка вместо футболки позволяла оценить и мышцы, и стройность Василия Васильевича. Он расточал улыбки и махал руками, уже празднуя победу. Это нам не видно, что происходит снаружи купола. А вот с другой стороны все прекрасно просматривается. Так что, кто знает, может быть, на трибунах сейчас сидит его будущая супруга, которой подобное поведение понравится. «Участники готовы?» — спросил нас сотрудник ЦГУ. «Готов», — отозвался я с кивком. «Готов», — ответил Строганов. Его наигранное поясничание тут же исчезло, и вместо голодного до чужого внимания гладиатора передо мной уже стоял опытный боец, привыкший обходиться с врагами жестко и кроваво. «Бой!» Василий Васильевич не стал рваться вперед сразу. Он напряг мышцы, выкатывая от усердия глаза, и по его коже потекла серая пленка. Оболочка расползлась от груди, постепенно покрывая все тело, и я не спешил идти навстречу противнику. Наконец, Строганов закончил активацию удара и двинулся вперед, с каждым шагом набирая все большую скорость. За его ступнями взметались облака песка. Василий приближался все быстрее, и я сделал шаг ему навстречу, на ходу отводя руку, как для удара кулаком. Защита Строганова выдержит любой мой удар, любую атаку. Но кто сказал, что я собираюсь его атаковать? В последний момент я нырнул под руку противника и, развернувшись к нему, окутал Василия толстым щитом. Оказавшийся в ловушке Строганов резко остановился, врезавшись в незримую стену, а я отошел на несколько шагов, разрывая дистанцию и поднимая руку. Защитная оболочка Строгановых прекрасно справляется с внешней угрозой, но она не избавляет от необходимости дышать. Я поднял серокожего здоровяка в воздух, используя несколько платформ. Василий, конечно, не пушинка, но и не внедорожник. Человека поднять не так сложно. Строганов дернулся, пытаясь продавить мои поля, но я лишь сжал ловушку сильнее, заставив Василия принять позу оловянного солдатика. Он смотрел на меня пылающими от ярости глазами, но старался беречь дыхание. А я опустил руку, которой якобы удерживал технику, и замер, не отрывая взгляда от обездвиженного противника. «Вы готовы признать поражение, Василий Васильевич?» — спросил я совершенно спокойным голосом. Но ответить он мне не мог. Пространства свободного не хватало, чтобы раскрыть рот. Я чуть ослабил хватку, освобождая голову противника, и тот жадно вдохнул. «Я так просто не сдамся», — заявил тот. Я поднял левую руку и щелкнул пальцами. Тело Строганова перевернулось вверх ногами, и я поднял его выше, чтобы быть лицом к лицу с третьекурсником. «Как я и сказал вам в столовой, Василий Васильевич, я сегодня очень ограничен в свободном времени», — заявил я, спокойно наблюдая за лицом противника. «Потому я расскажу, что будет дальше, а вы сами решаете, в какой момент сдаться будет для вас лучшим вариантом. Я начну сжимать объем, в котором находится ваше тело, и вас начнет выдавливать наружу через голову. Вы делаете так ежедневно, выжимая из тюбика зубную пасту. Кровь соберется в черепной коробке, нагнанная огромным давлением. Если вы не удержите свою оболочку, ваше тело просто лопнет от давления. Вы действительно рассчитываете взять измором?» «Я не сдаюсь», — упрямо повторил тот. «Я уважаю вашу силу воли, Василий Васильевич. В таком случае предложу еще один вариант. Я вновь закрою вас внутри своего щита», — кивнул я, а после короткой паузы договорил. «Без кислорода. И тогда удушье наступит буквально за несколько минут. Ваша оболочка не поможет выжить в безвоздушной среде. Вы хотите, чтобы я доказал это на практике? Силу гравитации вы сейчас испытываете на себе, поэтому она заставляет ваши вены вздуться, в них слишком много крови скопилось. Вашей коже абсолютно ничто не угрожает, но внутренние повреждения неизбежны». Он промолчал, сжав челюсти. «Итак, Василий Васильевич, какой вариант вам нравится больше?» Он боролся с собой еще несколько долгих секунд. Я видел, как медленно темнеет его лицо. Даже сквозь серую оболочку защиты это было заметно. И чем дольше тянул Строганов, тем сильнее наливался кровью. «Хорошо, княжич», — прошипел он. Я покачал головой в ответ. «Я вас не слышу, Василий Васильевич», — громко и четко произнес я. «Я признаю свое поражение», — прорычал он, и я тут же ослабил хватку дара. Строганов мешком рухнул на песок. Тяжело дыша, Василий Васильевич терял свою оболочку, становясь не опаснее обычного человека. «Победил княжич Романов», — подвел итог сотрудник ЦГУ, снимая купол. Я подошел к поверженному противнику и предложил ему руку. «Вставайте, Василий Васильевич», — сказал я. Тот пару секунд смотрел мимо меня, все еще не до конца отойдя от давления в голове. Но вот его взгляд сконцентрировался на мне, и Строганов обхватил мои пальцы своими. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — просипел он, поднимаясь на ноги с моей помощью. «Это был интересный поединок», — ответил я. «Так что и я вас благодарю, Василий Васильевич». Он хмуро взглянул на меня, но от резкого ответа сдержался. Я ведь не шутил и не издевался. Мне действительно было интересно, как работает его дар. «Я посоветую вас одному знакомому в армии, если желаете», — произнес я, шагая с побежденным к краю полигона. «Ваш дар будет для него благословением, да и вам помогут развить свои таланты». «Что же это за знакомый?» — все еще недовольным тоном осведомился Строганов. «Полковник военной разведки царской армии». Василий Васильевич немного подумал, а после кивнул. «Буду благодарен, княжич». Плодить врагов я не планировал. Романовых и без того не любит достаточно народа, чтобы начинать конфликт с расстроенным отпрыском Строгановых. А так это не поражение даже, а возможность найти свое призвание. И если Василий Васильевич не дурак, он это поймет. «Вы сами-то почему не обратились к царской армии?» — спросил я, когда до края оставалось меньше метра. Строганов взглянул на меня уже спокойно, а после со вздохом произнес. «Отец бы не стал меня слушать, поэтому я и создавал себе репутацию непобедимого», признался он едва слышно, «чтобы обратить на себя внимание». «Считайте, что у вас получилось», — кивнул я. Меня встречала вся группа. Остальные зрители были явно разочарованы исходом, но сейчас это было неважно. Я помогу Строганову и заодно заставлю задуматься других любителей помахать кулаками, стоит ли бросать мне вызов. А судя по довольному Рогожину, у которого едва лицо от улыбки не лопалось, я еще и неплохо заработал на этом. Впрочем, первой ко мне с поздравлениями все равно подошла Морозова. «Я не сомневалась в вашем успехе, Дмитрий», — с улыбкой сказала она. «Благодарю, Виктория», — ответил я, и прежде чем остальные начнут выражать свою радость, решил сменить тему. «На этом, полагаю, нам пора временно расстаться. Встретимся уже в аэропорту». В этот момент позади меня захлопали в ладоши, и я медленно обернулся на звук. Невысокая девушка в униформе второго курса смотрела на меня с улыбкой. За ее спиной выстроились несколько подруг, однако хватало одного взгляда, чтобы понять, аплодирующая — глава этого цветника. Блондинка с парой косичек, спускающихся от висков, и сложной прической из нескольких перевитых меж собой кос на голове. Утонченное лицо, острый носик и зеленые глаза, оказались светящиеся изнутри. «Вы достойно выступили, княжич», — заговорила она, тоже оценивая меня взглядом. Поздравляю с победой. Благодарю, — ответил я с легким поклоном головы. Она дала знак девушке слева, и та шагнула вперед, чтобы представить мне незнакомку. Причем все это выглядело так, будто передо мной царица, не меньше. «Перед вами Татьяна Игоревна Измайлова, великая княжна Красноярская», — объявила второкурсница, и дочь сибирского великого князя улыбнулась, небрежным жестом отсылая глашатая. «Дмитрий, мне действительно понравился ваш бой», — произнесла Татьяна Игоревна чуть надменным тоном, при этом вздергивая носик. «Я слышала, ваша сестра устраивает прием. В таком случае я непременно на него прибуду. Всегда стоит получше изучить жениха, прежде чем объявлять о помолвке, верно?» И, довольная произведенным эффектом, представительница клана Рюриковичей увела своих фрейлин за собой. Группа замерла, глядя на меня по-разному. Салтыкова приподняла бровь, Комарова едва сдерживалась от расспросов, Орлов и Рогожин проигнорировали явление красноярской великой княжны, принцесса Мейлин смотрела на меня с ожиданием комментариев, а Морозова сохраняла спокойствие. Виктория Львовна, кажется, даже взглядом Татьяну Игоревну не удостоила. «Что ж, полагаю, нам действительно пора расходиться», — объявил Петр Васильевич, взяв дело в свои руки. «Вылет в 7 вечера. Мы ждем всех», — сообщил староста и первым покинул тренировочное поле. Группа последовала за ним, и лишь Виктория осталась на месте. «Какой интересный способ испортить впечатление о себе парой фраз», — прокомментировала она, не отрывая от меня взгляда. «Не думал, что по моему лицу так легко читать мои мысли», — усмехнулся я в ответ, предлагая девушке руку. «Мне нужно переодеться, Виктория, так что я вынужден вас оставить». «Я подожду», — ответила та с улыбкой. «Я бы хотела переговорить, Дмитрий. Я подумала над вашими словами». Я пошел в сторону раздевалки, Морозова двигалась рядом на расстоянии нескольких шагов. Явление великой княжны я уже выбросил из головы, пометив себе, что нужно будет обязательно предупредить Ксению. «Насчет ваших формул?» — уточнил я и так кивнула. «Что ж, я быстро вернусь, и мы обсудим ситуацию. Я буду ждать, княжич». Я в самом деле не задержался надолго. Спортивная форма отправилась на вешалку, а мой костюм занял свое место на моем теле. Застегнув ремешок часов на запястье, я глянул на свое отражение в зеркале на внутренней стороне дверцы шкафчика и поправил манжеты рубашки. А на выходе на тренировочную площадку мой телефон завибрировал. Проверив уведомление, я хмыкнул. Рогожин перевел мне на личный счет, привязанный к номеру телефона, сегодняшний выигрыш — 100 тысяч рублей. При моей ставке в 20 и с учетом доли Никиты Александровича ставка шла 1 к 6. Если Строганов не был глупцом, то он, помимо славы дуэлянта, мог собирать весьма неплохие деньги. И если Самойлова характеризовала Василия Васильевича как не очень умного, мне он таковым не показался. «Дмитрий?» Заметив мою улыбку, обратилась ко мне боярышня, поправляя волосы. «Давайте заглянем в столовую за кофе, если вы не против». Виктория улыбнулась. На щеках мелькнул мимолетный румянец. «Не откажусь, Дмитрий». Я подал ей локоть, и Морозова пошла вместе со мной по территории ЦГУ. Погода стояла не слишком холодная, так что мы не торопились. До меня то и дело долетали шепотки других студентов, но ничего интересного там не звучало. Обсуждали мою победу над считавшимся абсолютным чемпионом. Оказавшись в столовой, я оставил Викторию за столиком нашей группы и, уточнив у нее заказ, сам прошел к раздаче. Краем глаза заметил, как к боярышне подходит группа из 4 первокурсниц. Как на подбор. Русая, блондинка, шатенка и рыжая. Взяв 2 кофе и пирожных, я вернулся к столу. Незнакомых за это время и след простыл, а Морозова спокойно улыбалась мне, будто и не было никого рядом. «Угощайтесь, Виктория». Подав ей чашку с кофе, я придвинул тарелку с горкой кремовых пирожных. «Надеюсь, у вас не было проблем, пока я отходил?» Та в ответ чуть хмыкнула. «Никаких, Дмитрий. Вы становитесь популярны», — произнесла она со смешком. «Эти девушки интересовались, правда ли вы собираетесь жениться на великой княжне». Я посмеялся, ничуть не скрывая эмоции. «И что же вы им сказали?» — поинтересовался я. «Я сказала, что они могут спросить у вас сами», — легко ответила та. но, видимо, заходить настолько далеко их смелости пока не хватает. Мы сделали по несколько глотков кофе. Виктория съела одно пирожное, я наслаждался спокойствием, пока Морозова не заговорила. «Я обдумала ваше предложение о помощи, Дмитрий», сказала боярышня, промокая салфеткой краешек рта. «И хотела бы спросить вашего совета». «Слушаю», — кивнул я в ответ ей, настроившись на рабочий лад. Виктория выдержала короткую паузу, обнимая пальцами чашку кофе. Ее дар позволял не обжигаться, если девушка того захочет. Но сейчас этот жест был попыткой унять волнение. Разговор был важен для девушки. «Я понимаю, что ваш род не занимается подобными исследованиями», — сказала она. «Но также я знаю, что работа будет очень долгой и трудной. В связи с этим я бы хотела узнать ваше мнение, Дмитрий. Стоит ли мне отдать все исследование в чужие руки или сохранить за собой что-то?» Я вскинул бровь. «Вы планируете продать свои выкладки?» — уточнил я. «Да», — выдохнула, опуская взгляд Морозовой. «Одной мне никак не справиться. Да и исследования будут стоить огромных денег, а я не знаю, кто был бы готов выкладывать столько средств на протяжении долгих лет и при этом довести дело до конца. Проще будет продать все мои материалы, чтобы поддерживать семью». Святослав Львович еще младенец и не может возглавить род. На позиции регента Инга Валентиновна временно тоже не будет. Здоровье еще пока не позволит, да и сыном нужно заниматься. Обстоятельства сложились так, что все свалилось на Викторию. И в такой ситуации ей действительно не стоит надеяться на чудо. «И кого вы видите покупателем в таком случае?» — спросил я, внимательно наблюдая за девушкой. Она поправила прядь, отводя ее за ухо, и вздохнула. «Я бы хотела просить вас передать мое предложение государыне», — выдохнула Виктория, боясь поднять на меня глаза. «Я прекрасно понимаю, что все вокруг думают, будто вы вхожи в Кремль как родич царицы, а на самом деле это не так, но...» «Технически это уже ходьба по краю. Я ведь могу и оскорбиться за предложение поработать гонцом. Родственная связь, конечно, позволяет мне многое, но одно дело, когда это происходит внутри семьи, и совсем другое, когда я использую положение, чтобы пристроить проект одногруппницы». «Прежде чем я отвечу вам, Виктория, мне нужно будет самому взглянуть на вашу документацию», — предупредил я. «Я надеюсь, что вас это не расстроит. Пока что я не могу подтвердить, что ваши выкладки верны, и поэтому же не могу их никому рекомендовать». Виктория моргнула пару раз, прежде чем поднять на меня глаза. «Вы разбираетесь в этом, Дмитрий?» — спросила Морозова, не скрывая своего удивления. «Мы с вами работаем в смежных областях, Виктория», — ответил я, пожав плечами. По крайней мере, конкретно в данном случае. В духах бы я точно не разобрался, для меня это совершенная терра инкогнита. Но все, что связано с человеческим телом, мне интересно, так что я могу в некоторой степени оценить вашу работу. Естественно, это не будет мнением признанного эксперта, и даже если я поручусь за ваши труды, никак не могу гарантировать, что кто-то другой их оценит. Я понимаю. Чуть запнувшись, кивнула боярышня и тут же выпалила. И... «Спасибо вам, Дмитрий Алексеевич!» «Я еще ничего не сделал, Виктория», — улыбнулся я в ответ. «Поблагодарите, когда из этого что-то получится. А пока что обещаю лишь посмотреть вашу работу». Если она составляла свои документы правильно, я смогу подсказать, как и что сделать лучше. В конце концов, универсальная плазма мне и самому пригодится через пару лет, когда я сдам Михаилу II первые прототипы для создания суперсолдат. Так что если переложить химию на плечи Виктории, я могу в теории получить ускорение работы. «Перешлите мне свои файлы», — кивнул я. «И я их посмотрю обязательно. Полагаю, за эти выходные мы успеем все обсудить. Вы же не станете отказываться от небольшого отпуска на базе Орловых?» В отличие от остальных студентов нашей группы, Виктории может потребоваться присутствие рядом с семьей. Но она улыбнулась в ответ. «Я буду, Дмитрий. Об этом можете не беспокоиться». «Тогда так и решим», — подвел итог я и тут же перевел тему. «Кстати, Виктория, а что вы думаете о теории про сверхчеловека?» Морозова пожала плечами. «Как по мне, Дмитрий, все это пустая болтовня», — сказала она и тут же дополнила. «Я не принижаю роль философии в истории становления наук. Однако Есть вещи, которые никак не относятся к реальной жизни, и никакого толка от их обсуждения не может быть. Вот, например, сверхчеловек — существо, которое отринуло все человеческое, чтобы поравняться с Богом. Но если он настолько могущественен, почему же бездействует? Я знал ответ, но мне было интересно послушать, что скажет Морозовый. Поэтому я развел руками. Полагаю, все дело в том, что, перестав быть человеком, он утратил всякое желание оглядываться на наше существование, — продолжила та. Будда не зря спрятался от мира и сидел под деревом. Он не стал богом, ему просто стало безразлично. Сила ли это? В таком случае у нас каждый второй аристократ по отношению к царским людям бог. Но ведь это не так. Я улыбнулся. Не так, Виктория. Вы совершенно правы. Она допила кофе и поставила пустую чашку на поднос. «Простите, Дмитрий, но мне уже пора», — сообщила Виктория, оглядываясь на часы. «Иначе опоздаю на самолет». «Вас подвезти?» — предложил я. Морозова улыбнулась, но мотнула головой, отчего ее волосы заструились водопадом по плечам, распространяя запах так понравившихся мне духов. «Благодарю, княжич, но я бы не хотела ставить вас в неловкое положение. Вы ведь уделяете мне столько внимания, а я ничего не могу дать вам взамен». Я поднялся из-за стола и подал ей локоть. «Я провожу вас, Виктория». «Спасибо, Дмитрий», — ответила она, взявшись за мою руку. На парковке мы расстались, и я дождался, пока боярышня сядет в машину. За рулем сидел Григорий, тот самый слуга, который встречал меня у Морозовых дома. Черный автомобиль с гербом боярского рода выехал с территории ЦГУ, и я прошел к своей машине. «Домой, княжич», — уточнил Виталий, садясь за руль. «Да», — ответил я, вынимая телефон. Полученные деньги я отложил на счет. Пусть пока полежат, позже решу, что с ними делать. А вот обещание нужно было выполнять, так что я поднял стекло, отделяя свою часть салона, и набрал номер Черепанова. «Слушаю, княжич», — отозвался тот после третьего гудка. «Здравствуйте, Матвей Игоревич», — сказал я. «Ходить вокруг да около не буду. Вы слышали о боярском роде Строгановых?» «Как же не слышать?» — со вздохом ответил тот. «Идеальный дар для нашей работы. А что?» «Я сегодня познакомился с их сыном, Василием Васильевичем, и он изъявил желание послужить у вас. Это можно как-то устроить?» Несколько секунд полковник обдумывал мои слова. «Вы же знаете, Дмитрий Алексеевич, без одобрения главы рода мы не имеем права вмешиваться». «Вам и не понадобится», — заверил я. «Просто пришлите к нему офицера для проверки. Пусть проведут спарринг, и боярин посмотрит своими глазами. Не думаю, что он станет спорить». «Откуда такая уверенность?» «Василий Васильевич приобрел определенную репутацию в ЦГУ. Его отец не может этого не знать. Ваш визит станет для него отличным поводом перевоспитать сына». «Что ж, спасибо, конечно, но я пока не слишком убежден. Впрочем, все равно попробовать стоит», — подвел итог Черепанов. «Вы сами-то, Дмитрий Алексеевич, не надумали послужить своей стране?» «Значит, он в курсе переговоров. Это хорошо. Чем больше у меня знакомых среди командного состава, тем лучше». «Вы же знаете, полковник, решать будет только глава рода». «Уели, Дмитрий Алексеевич», — посмеялся тот. «Что ж, полагаю, на этом наш разговор можно закончить». «Да, рад был вас услышать, Матвей Игоревич». «Взаимно, Дмитрий Алексеевич. До скорой встречи». «Насколько же он уверен, что князь Романов даст свое согласие?» — подумал я с улыбкой, убирая телефон в карман. Но стоило мне опустить стекло, как аппарат завибрировал. Взглянув на дисплей, я усмехнулся. Виктория прислала свои документы. «Что ж, будет мне небольшое развлечение во время перелета». Напрягать Орловых, чтобы нам предоставили средства перелета, когда у меня есть возможность решить этот вопрос самому, было бы дурной идеей. Как минимум по той причине, что наш воздушный флот дорогой и комфортный. А что смогли бы найти под аренду не имевшие собственного транспорта Орловы, вообще не ясно. Заняв свое место в самолете, я пристегнулся и, откинув спинку кресла, принял удобное положение. Студенты нашей группы постепенно заполняли салон, рассаживаясь там, где заблагорассудится. Рядом со мной опустилась в кресло Виктория, и я смог оценить ее вид. Впервые видел Морозова не в униформе и не собирающуюся на светскую вечеринку. Свои длинные волосы Виктория распустила, и они опускались ниже спины.